Глава 7, в которой Оливия узнает о семье Понглтон больше, чем когда-либо хотела, и вступает в тайный сговор с леди Элспет. Оливия поспешно преодолела высокие ступени и вошла под своды Медлингтона. Массивная дверь затворилась за ней совершенно бесшумно. Она постояла, наслаждаясь прохладой, которую хранили мраморные плиты с потускневшим рисунком. Когда-то они изображали сцены королевской охоты, но за прошедшие с того времени столетия по мрамору сотни тысяч раз пробежали слуги, на чьих плечах лежали заботы о порядке в доме или чинно прошествовали величавые лорды и леди Понглтон и их многочисленные отпрыски, и теперь невозможно было разглядеть ни гончих псов, рвущихся вслед за лисицей или оленем, ни кавалькаду королевской свиты в красных куртках, трубящих в охотничьи рожки. О былом великолепии напоминала лишь скульптура, изображающая Геракла в тот момент, когда он поражал копьем эриманфского вепря. Дикое животное вид имело самый устрашающий, но и герой древнегреческих мифов выглядел не столько мужественно, сколько пугающе. Темный провал рта, лицо, искаженное горячкой смертельной схватки. Оливия подошла ближе, прижалась лбом к прохладному мраморному боку эримановской бестии. После беседы с Викторией она не могла избавиться от чувства, будто угодила под колеса молочного фургона. Что она вообще здесь делает? Как очутилась среди этих неприятных и не слишком-то дружелюбно настроенных людей? За спиной раздались деликатные шаги, а потом покашливание. Оливия отпрянула от скульптуры и резко обернулась. Ничего не выражающие глаза Хигнета скользнули по ней, и он, откашлившись еще раз, медленно и манерно произнес. «Леди Элспет искала вас, мисс Адамсон. Она ожидает в гостиной. Я распорядился, чтобы Анна принесла туда прохладительное». Дворецкий выжидающе смотрел на нее, и Оливии не оставалось ничего иного, как отправиться в гостиную, хотя она с удовольствием бы провела еще какое-то время в прохладной тишине холла. По пути она раздумывала, говорить ли леди Элспет о том, какое грязное предложение она получила от Виктории Понглтон, и так, погрузившись в собственные мысли, не замечая никого вокруг, налетела на Присциллу, которая выходила из своей комнаты. Двигалась она как-то странно, боком, держа на весу вытянутые руки и не прикасаясь к дверной ручке. От неожиданного столкновения обе женщины на мгновение опешили, и Оливия сочла необходимым принести извинения. «Все в порядке, мисс Адамсон», — прервала ее Присцилла и, сокрушаясь, пояснила. «Я писала письма и опрокинула на стол чернильницу. Так неловко с моей стороны. А как вы сумели так быстро ускользнуть от Виктории? Наверное, предпочли пообещать ей все, что угодно, лишь бы поскорее сбежать? Но откуда вы? О, я просто хорошо знаю Викторию, мисс Адамсон», — Присцилла добродушно рассмеялась. «Но мой вам совет». «Лучше держитесь от нее подальше. Виктория злопамятна и терпелива. Опасное сочетание, как мне кажется», — понизив голос, добавила она и направилась к лестнице для прислуги, ведущей в кухню. В гостиной Оливия застала идиллическую картину. Леди Элспет сидела у окна, выходившего в тенистый сад, и, обмахиваясь старомодным кружевным веером, слушала, как старший из ее внуков старательно, хоть и не слишком уверенно, читает вслух Святое Писание. На лице пожилой дамы застыло тщательно скрываемое скучающее выражение. Бернадетта же следила за сыном с ни на миг не ослабевающим вниманием. Губы ее непроизвольно шевелились, будто она проговаривала про себя каждое слово, прежде чем оно должно было слететь с губ ребенка. Выглядела она заплаканной и хмурой, тонкие пальцы от волнения комкали батистовый платок. Увидев Оливию, леди Элспет оживилась и на один короткий миг прикрыла глаза, что одинаково можно было принять и за приветствие, и за тайный крик о помощи, а потом заработала веером с удвоенной силой. «Хигнет передал, что вы хотели меня видеть, мэм», — воспользовалась Оливия паузой, пока мальчик перелистывал страницу. «О, да, мисс Адамсон, и по очень срочному вопросу. Дело не терпит отлагательства». «Вы должны составить пару писем для моего поверенного и отправить их тотчас же». Леди Элспет поспешно поднялась из кресла и с гримасой сожаления обратилась к невестке. «Вынуждена покинуть вас, дорогая Берни. Дела не ждут». Проходя мимо мальчика, она приласкала ребенка и одарила его похвалой, но облегчение скрыть не сумела. «Письма для поверенного? но мне никогда не доводилось...» Оливия едва поспевала за хозяйкой Медлингтона. Пожилая дама торопливо двигалась по коридору, подхватив пышные юбки, и девушке пришлось буквально бежать за ней. «Ох, да не кричите вы так!» — с досадой прошипела леди Элспет, обернувшись. «Не придется вам составлять никаких писем. Мне просто был нужен предлог, чтобы покинуть гостиную. Я уже дала Броттингену все необходимые распоряжения. Безусловно, Берни очень мила, да и дети просто чудо. Удивительно, если знать, каков был их отец в этом возрасте. Но если что я и не переношу, так это... скорее сюда». И леди Элспет толкнула неприметную дверь. «Да быстрее же! Что вы медлите?» Перед тем, как войти, Оливия обернулась и в самой глубине коридора увидела фигуру в черном. Леди Элспет решительно заперла дверь и шепотом пожаловалась. «Мне начинает казаться, что Берни и не думает уезжать отсюда. Сегодня она предложила мне помощь в обновлении осеннего гардероба. Осеннего, мисс Адамсон!» Она в ужасе округлила глаза. «И она ходит за мной по пятам. В какой бы части поместья я ни укрылась, она настигает меня и заводит разговор о несчастном Монти. Судя по всему, она питала к нему сильные чувства и так и не оправилась от потери. Но не может ведь супруга скорбеть больше матери, правда? Это даже как-то неприлично так выпячивать свое горе», — чопорно заключила она. Оливии подумала, что сама леди Элспет в этом отношении демонстрирует просто образцовую сдержанность. Пожилая дама отошла на цыпочках от двери и со вздохом произнесла. «Я поступила так, как мне подсказывали и сердце, и совесть. Монти оставил жену и детей без гроша за душой. Им просто некуда податься. Если я не приму меры, то они обоснуются в Медлингтоне навечно. Конечно, Джорджу будет нелегко с этим смириться». И глаза леди Элспет злорадно блеснули в полумраке. «Но я включила Бернадетту в завещание, а пока назначила ей небольшую ренту, чтобы она могла найти себе и детям пристойное жилье». «Это очень щедро с вашей стороны», — искренне сказала Оливия. «А Джордж уже слышал об этом?» «Еще чего не хватало, а то я не знаю, что он мне на это скажет». Леди Элспет рывком отдернула портьеры, и в комнату, будто не сдерживаемая ничем вода, хлынул свет, в котором долго еще плясали мерцающие пылинки. Оливия осмотрелась. Все стены сплошь были заняты картинами. Солнечные лучи заскользили по золоченым рамам, высветили нежно-розовые лица представителей славного рода Понглтонов. Стараниями леди Элспет пала еще одна пыльная преграда. И комнату, и обширный стол, заставленный фотографиями на небольших постаментах, вновь омыло светом. «Артур называл это место комнатой памяти», — задумчиво произнесла она. «Последний раз я заходила сюда, когда Монти еще был жив». Леди Элспет взяла в руки фотографию, на которой был изображен рослый юноша в щегольском костюме, широкоплечий, с пышными усами. Он стоял в непринужденной позе, закинув на плечо крикетную биту, а за его спиной виднелись цветущие кусты жимолости и чугунная садовая скамейка. Монтгомери Понглтон был хорош собой, вот только его портила неприятная усмешка, застывшая на полных губах, и взгляд с прищуром, словно он вот-вот собирается отпустить непристойную шутку и не просто рассчитывает, а прямо-таки предвкушает всеобщее последующее неодобрение. «Это единственная фотография, которую Артур позволил мне оставить». Леди Элспет легонько дунула на запыленное стекло. «Спасибо и на этом». Взгляд Оливии лениво путешествовал по противоположной стене, на которой без всякого порядка висели портреты. Надменная дама преклонных лет в пышной бонетке, удерживающая на коленях пучеглазого мопса, костлявый старик в костюме для верховой езды, юная леди в сапфирово-синем платье и в шляпе с пером. Все картины, несомненно, были написаны модными в свое время художниками. Самыми любопытными Оливии показались два полотна, расположенные в центре. Одно изображало лорда Артура Понглтона, высокого, желчного мужчину с волнистыми волосами и жесткими складками у рта, а второе являлось групповым портретом его сыновей. Оба они были выполнены в барочном духе, и от обилия пышных драпировок, ребристых колонн, поджарых гончих с вытянутыми мордами и роскошных темно-рубиновых одежд с золотым шитьем рябило в глазах. Пухлощекому Джорджу, державшему в руках книгу, художник придал мечтательный вид. Монтгомери был изображен с луком и стрелами, а в лице Седрика угадывались те черты, что отличали его сейчас — неприкаянность и брезгливость. «Когда-то давно, сразу после замужества, я не любила сюда приходить», — призналась леди Элспет негромко, встав у Оливии за спиной. «В этой комнате я никогда не ощущала себя одной. Мне казалось, что все Понглтоны силятся сойти со своих холстов и указать мне на то, что Медлингтон не место для таких, как я». «А теперь...» Оливия не поворачивалась, так и стояла к леди Элспет спиной, и та тоже оставалась неподвижной. «А теперь я хранительница комнаты памяти. И они, я вижу, смирились с этим, как смирились, что Медли теперь принадлежит мне. Им придется смириться еще и с тем, что когда-то владельцами поместья станут сыновья французской модистки. Джордж и Виктория не могут иметь детей, знаете ли». «А как же Седрика и Присцилла?» «Седрик — наш приемный сын. Отец Седрика, который приходился Артуру кузеном, вместе с женой отправился в плавание из Саутгемптона в апреле 1912 года. Но до Нью-Йорка, как вы понимаете, они не добрались. Седрик идет в списке наследников вторым, сразу после Джорджа, но его дети, если они появятся, не смогут претендовать на поместье. Так что... когда-то владельцами земель Понглтонов станут потомки французской швеи». Леди Элспет глухо рассмеялась, и в недобром этом смехе звучало ликующее злорадство. Оливия обернулась, движение вышло резким, неуклюжим. Пожилая дама с вызовом смотрела на нее, хотя Оливия не произнесла ни слова. Добродушие и чувство юмора, свойственные ей обычно, сменились настороженностью. Горечь воспоминаний исказила мягкие черты ее лица. «Вы, мисс Адамсон, наверное, осуждаете меня?» «О, нет. Жизнь не так уж проста, чтобы кого-то осуждать». «Да, мисс Адамсон, жизнь не так уж проста», — вздохнула леди Элспет. «Моя так уж точно, даже если окружающим кажется иначе». Отступив на шаг, она заговорила сбивчиво, сопровождая свою речь бурной жестикуляцией. «Признаться, мисс Адамсон, я так завидую вам, завидую вашей молодости, тому, что все у вас впереди. Поверьте, я бы душу дьяволу продала, чтобы снова стать молодой и бедной. Тогда бы я прожила свою жизнь совсем, совсем по-другому». «И что бы вы изменили в своей жизни?» «Я бы не вышла замуж за Артура», — ответила леди Элспет. «Пошла бы на что угодно, даже сбежала бы из дома, уехала бы так далеко, что он бы не смог меня отыскать. Я никогда не была с ним счастлива, да и ни одна женщина не сумела бы стать с ним счастливой. Он был дурным человеком, мисс Адамсон, еще до того, как жениться на мне. Он очень жестоко обошелся с одной девушкой. У нее не было родных, кроме старой матери, и защитить ее было некому. Со мной вышло по-другому. На мою защиту встали отец и братья. Тогда, много лет назад, я была молоденькой, смазливой дурочкой и не понимала, в какую западню угодила. Артур получил меня как трофей, как если бы долго преследовал и подстрелил одного из оленей в своих охотничьих угодьях. Он не любил меня? О, нет, это чувство ему было незнакомо. Он умел лишь испытывать жажду обладания. Он брал то, что ему было нужно, и становился полноправным владельцем, а чувство всегда считал уделом слабаков. Когда у Седрика появились затруднения, он без колебаний выставил его из Медлингтона. Одному Богу известно, чего тот натерпелся, пока не встретил Присциллу. Она спасла его, мисс Адамсон, буквально спасла. Бедный мальчик погибал, и я ничего не могла для него сделать. С Монтгомери вышло так же. Леди Элспет прикрыла глаза и кивнула. Щеки ее окрасил румянец, и она нехотя призналась. Монти был сущим наказанием, что правда, то правда. Но мы и помыслить не могли, что он... Я, конечно, слышала о таком. Порой юноши не могут разобраться в себе и допускают некоторые вольности. Но для Артура, конечно, он просто перестал существовать». Оливия не слишком стремилась знать все тайны семьи Понглтон, но и прервать леди Элспет она сейчас не смела. Пожилая дама так разволновалась, что ее пришлось усадить в кресло, стоявшее возле стола с фотографиями, и распахнуть высокое окно. Ветер тут же ворвался в комнату памяти, заиграл кистями портьер. стали слышны звуки, доносившиеся с лужайки. Стук молотков и голоса рабочих. Ветер откуда-то принес обрывки песни, но у Оливии все равно было такое чувство, будто они с леди Элспет находятся наверху самой высокой башни, и все происходящее там, внизу, не имеет к ним сейчас никакого отношения. «Артур раскаялся только после несчастного случая, когда жить ему оставалось считанные часы», — продолжила леди Элспет бесстрастно. «К тому времени миновал уже год, как бедный Монти, высланный с родины без права возвращения, лишенный всякой связи с домом, упокоился с миром. Из-за падения с лошади на Артура было страшно смотреть. Я до сих пор без содрогания не могу вспоминать все случившееся. У него мутилось сознание, и он все хрипел одно и то же, что видит тех, кого уже нет в живых, что знает, на этот раз пришли за ним. Умирал тяжело. Не дай бог никому так мучиться. Хватал меня за руки, сжимал их и заставлял себя слушать. Не отпускал ни на миг, точно хотел забрать с собой в могилу. Мне пришлось еще несколько недель после похорон носить перчатки. Так ужасно выглядели мои руки, распухшие в синих пятнах». Леди Элспет расцепила руки, все время, что она исповедовалась, крепко сжатые в замок, и приподняла их, и Оливия, повинуясь порыву, приняла ее ладони в свои и поразилась их ледяной неподвижности. «Вы такая славная, мисс Адамсон!» Пожилая дама, вроде бы успокоившись, благодарно ей улыбнулась. «Мне стыдно, что я так расчувствовалась перед вами. В этой комнате на меня всегда находит страшная тоска, поэтому я здесь почти не бываю. Вот выболтала вам все грязные семейные тайны, хотя вы ничем не заслужили такого наказания». «Вы можете называть меня Оливией, леди Элспет, и не стоит так переживать. За годы скитаний по дешевым пансионам чего только не узнаешь о людях». Оливия не хотела продолжать, но собеседница так пытливо на нее смотрела, что ей пришлось. «Двери чуть толще картона, стены, кажется, ткни пальцем и появится дырка. Все людские слабости видны как на ладони, да и от детей. Никто не скрывается, их мало замечают. Порой я чувствовала себя невидимкой. Достаточно было сидеть тихо и не вмешиваться в разговоры взрослых, и тогда они начинали болтать о том, что их на самом деле волновало. Некоторые пансионы походили на вокзальный перрон. Совершенно разные люди оказывались в одном месте и были вынуждены беседовать друг с другом. Однако всех жильцов объединяло что-то общее, какое-то сиротское бесприютное чувство, заставляющее их каждые несколько дней снова собирать чемоданы и спешить в следующий городок, где будет в точности такой же пансион с оцаревшими обоями над кроватью и плоскими подушками в засаленных наволочках. И мы с братом вслед за матерью непрестанно собирали и разбирали чемоданы, даже не пытаясь запомнить, как зовут наших соседей или хозяйку пансиона. В своих странствиях мы встречали и дурных, и хороших людей. Подчас их было не отличить друг от друга. В таком отчаянии они находились. Кто-то из них еще пытался сохранить достоинство и надежду на лучшую участь, но были и те, кто хорошо понимал, что утратил возможность вернуться в прежнее общество. Нам с братом принадлежали роли наблюдателей, и нельзя сказать, чтобы мы этим пренебрегали. Подобная жизнь рано раскрывает глаза на неприглядные стороны человеческой натуры, леди Элспет». Оливия сама от себя не ожидала подобной откровенности. Смутившись, она встала и подошла к раскрытому настежь окну, взглянула вниз и сразу отшатнулась. Такой манящей, затягивающей была пустота под ногами. Мгновенно приняв решение, она повернулась к леди Элспет. «Вы знаете, у меня только что состоялся любопытный разговор с Викторией Понглтон». И она без утайки рассказала пожилой даме о его содержании, смягчая выражение, чтобы не ранить ее чувства. Однако предосторожности оказались излишними. Леди Элспет чуть в ладоши не захлопала от того, что ей представилась превосходная возможность позлить невестку с сыном. «Вы подали мне отличную идею, мисс Адамсон, и я в большом долгу перед вами», — она с признательностью кивнула Оливии. «И если вы не откажетесь немного помочь мне, то мы поступим следующим образом». Джордж Понглтон не слишком часто утруждал себя хозяйственными хлопотами. А такие утомительные упражнения, как пробежки под палящим солнцем от одной группы рабочих до другой, и вовсе были противопоказаны его тучному телу. Добившись, чтобы помост у часовни разобрали и начали строительство в соответствии с планом, он посчитал свою задачу выполненной и с чувством облегчения отправился под прохладные своды Медлингтона. У себя в комнате он наполнил таз водой из фарфорового кувшина и поплескал на лицо и шею, а затем сменил рубашку. Выглянул в окно, удостоверился, что Седрик все еще бродит среди рабочих, и решительно дернул за санетку. Прошло 5 минут, затем 10, но никто из слуг так и не явился. Джордж нахмурился и собрался было уже спуститься в кухню, как в дверь постучали. «Прошу прощения за задержку, сэр, но на кухне произошла маленькая неприятность. Анна никак не может сейчас оставить миссис Вайсли, кухарку. Чем я могу быть вам полезен?» «Передай мисс Адамсон, что я хочу ее видеть, и проводи ее в кабинет. Мы выпьем чаю». «Слушаю, сэр». Хигнет кивнул и вышел по пути ловким движением, поправив криво висевшую на стене картину. Кабинет покойного лорда Понглтона был для Джорджа самым притягательным местом во всем поместье. Еще мальчиком он благоговел перед отцом, который сидел или за огромным столом, разбирая бумаги, или в кожаном цвета сочного мха кресле у камина, задумчиво глядя на огонь. Тут всегда было тихо, сумрачно и гулко. Кабинет был обустроен в одной из сторожевых башен, и сверху, из стрельчатого витражного окна, торжественно струился свет на многочисленные таинственные предметы. Астролябии, глобусы, раскрытые книги в кожаных переплетах с золотистым тиснением, сваленные грудами на рабочих столах чучела любимых гончих, бронзовые скульптуры. В вечернее время слугами зажигалось множество ламп, и если полузакрыть глаза, их мерцающий опаловый свет мягко окутывал обстановку, превращая фигуру отца, предававшегося своим таинственным занятиям, в неподвижный расплывчатый силуэт. Джорджу, как первенцу и будущему наследнику, единственному разрешалось приходить сюда с непременным условием, что он не проронит ни звука и не станет помехой отцу в его делах. И Седрик, и Монтгомери были лишены такой привилегии, и это наполняло душу маленького Джорджа благодарностью и ощущением избранности. Войдя в кабинет и усевшись в мягкое кожаное кресло, он с удовлетворением откинулся на спинку и погрузился в привычные мечты о том времени, когда Медлингтон станет его собственностью, но вскоре его уединение нарушил стук в дверь. На пороге появилась компаньонка матери, одетая, как с неудовольствием отметил Джордж, по возмутительной современной моде. «Входите же, мисс Адамсон!» — попытался он быть радушным и приветливым. «Я подумал, что вам будет приятно осмотреть дом и выпить чашку чая после дневных хлопот». Никак не выказав своего удивления таким любезным предложением, Оливия устроилась в кресле, стоявшем напротив Джорджа, и, благодарно кивнув, приняла чашку, наполненную крепким ароматным чаем. «Я доволен, что вы подружились с Викторией», — без обиняков объявил Джордж, не считая нужным ходить вокруг да около с этой девицей, оказавшейся падкой на обещанное вознаграждение. «Как вы сами могли заметить, моя мать в своих действиях не всегда руководствуется интересами семьи. Скорее наоборот. Ею движет невероятный эгоизм». Он заглянул в свою чашку и медленными, кругообразными движениями покачал ее, наблюдая, как чаинки скользят по белоснежному фарфору. Оливия молчала и смотрела на него со странной заинтересованностью. Из своей чашки она не сделала ни глотка, но продолжала держать ее в руках, словно грела озябшие пальцы. Под ее взглядом Джорджу стало до того неуютно, что он неуклюже выбрался из кресла и отошел к камину. Теперь он хорошо видел лицо собеседницы, при этом сам скрывался в тени. «Понимаете, мисс Адамсон, мы с матерью никогда не были особенно близки, и никакого влияния на нее я не имею. Будучи женщиной не глупой, но крайне легкомысленной, она не в состоянии понять очевидных вещей. У нее отсутствует кровная связь с Медлингтоном, и что страшит меня больше всего, она не собирается и палец о палец ударить, чтобы вернуть поместью надлежащий вид. Иногда мне кажется, что она считает своей задачей сделать все, чтобы род Понглтонов больше не вернул себе славные дни». Оливия подумала, что для будущего политика Джордж Понглтон явно лишен необходимой в этой деятельности дипломатической тонкости. «Если я правильно вас поняла, мистер Понглтон, вы намереваетесь возродить Медлингтон?» Джордж сделал стремительный шаг вперед, попав в полосу света, и Оливия поразилась тому, какое фанатичное выражение приняло его лицо. «Да, мисс Адамсон, именно так, и никак иначе. Я старший сын в роду, и это моя прямая обязанность. Но без капитала реконструкция поместья немыслима, невозможно. Полагаю, мисс Адамсон, вы слышали о том, какие невероятные суммы составляет налог на наследство». А леди Элспет, как можно заметить со стороны, не отличается бережливостью, бесстрастно произнесла Оливия. «Все так, мисс Адамсон, все так!» — кивнул Джордж Понглтон. «Я бы даже сказал, что со стороны ее поведение выглядит вопиющим расточительством!» И он многозначительно умолк. Оливия, втайне забавляясь незатейливостью его тактики, подала ему следующую реплику. «То есть, если я все правильно понимаю, вы хотели бы знать, кому леди Элспет собирается завещать капитал? Ну или то, что от него останется?» — добавила она, не без умысла. На лице Джорджа расцвел апоплексический румянец. Он одним глотком допил остатки чая, вновь наполнил чашку и встал у окна. Послеполуденное солнце осветило всю его тучную фигуру. Сутулые плечи, обиженно выпеченный подбородок, выступающий живот, большую голову с крупными мясистыми ушами. «Британия стоит на пороге новой войны, мисс Адамсон. Закрывать глаза на этот факт попросту глупо. Тот мир, что мы наблюдаем, скоро перестанет существовать и останется только в наших воспоминаниях». «Вы имеете в виду события, что происходят сейчас в Германии?» «И это тоже!» — Джордж кивнул и, поощряемый вниманием собеседницы, пустился в откровение. «Я, мисс Адамсон, не делец, а стратег. Я обладаю даром политического предвидения и считаю, что мы не должны враждовать с Германией. Всем будет только лучше, если мы установим с ее лидерами взаимовыгодное сотрудничество. Медлингтон, располагающийся в сердце Йоркшира, в этом отношении представляется мне идеальным плацдармом для упрочнения дипломатических связей с германскими властями». Однако поместье нуждается в немедленной реконструкции, а для этого потребуются довольно внушительные суммы. И скажу прямо, мисс Адамсон... Тут Джордж, надо отдать ему должное, слегка смутился. «Я готов пообещать приличную сумму, скажем, 200 фунтов. Тому, кто возьмет на себя труд заставить мою мать внять голосу рассудка и изменить завещание в мою пользу. Надеюсь, вы понимаете, о чем я». Оливия по-прежнему сохраняла бесстрастность, хотя это и стоило ей немалого труда, но Джордж с такой наглой настойчивостью смотрел на нее, его глаза горели таким предвкушающим, близкую выгоду блеском, что она не выдержала. «О, мистер Понглтон, я все отлично понимаю, но вот какая незадача. Леди Элспет уже приняла решение по поводу завещания. Она собирается оставить весь капитал мистеру Седрику. Она сама мне об этом сказала буквально с четверть часа назад». К великой досаде Анны, миссис Вайсли по-прежнему чувствовала себя нездоровой. И по всему выходило, что ранний ужин, который решили подать вместо чая, придется готовить ей самой. Были испробованы все надежные средства, чтобы поставить кухарку на ноги. Каламель, пилюли бичема, нюхательные соли, ложечка хинной настойки и снадобье с невообразимо отвратительным запахом и вкусом под выспренным названием «Универсальная тонизирующая микстура для дам и джентльменов, пекущихся о своем здоровье и желающих сохранить бодрость духа и избавиться от телесной слабости». Но миссис Вайсли продолжала держаться за грудь и тяжело дышать. Анна повела ее наверх и всю дорогу с подозрением принюхивалась к ней и присматривалась. Нездоровое пристрастие кухарки к Херрису ни для кого не являлось секретом. Оставив миссис Вайсли хинную настойку и пообещав после ужина проведать ее и принести чашку травяного отвара, Анна поспешно отправилась в кухню, ломая голову, как выйти из сложившейся ситуации без потерь. Тем временем леди Элспет, весьма довольная собой, закончила телефонный разговор с экономкой местного викария, мистера Рутлинга, и, положив трубку на рычаг, громко и победно произнесла «Вот так-то!». Она не сомневалась, что викарий примет ее приглашение на ужин. В прошлом они не слишком симпатизировали друг другу, но, во-первых, время смягчает сердца. А во-вторых, на чьи пожертвования, к слову, необычайно щедрые, церковь обзавелась витражным окном с изображением Тайной Вечери. Все свои дары леди Элспет делала от имени покойного лорда Артура Понглтона, находя в этом особое удовольствие, ведь тот терпеть не мог церковных попрошаек, как он их называл, а в последние годы жизни и вовсе отличался чрезмерной скупостью. Из-за того, что при Седрике в Медлингтоне к столу не подавали ни вина, ни бренди, все собирались непосредственно перед самой трапезой в столовой. Лишенные возможности праздно поболтать и расслабиться, гости входили в обеденный зал напряженные, еще не сбросившие с плеч груз дневных забот. Хигнет, стоявший у стены со своего места, мог наблюдать за ними и слышать все их разговоры. Мастерски, скрывая любопытство, он наслаждался той маленькой властью, которую дарует роль наблюдателя и которой он был лишен большую часть времени. Вот леди Элспет обменивается с Оскаром Финчем, вернувшимся из холмов, заговорщическими взглядами. А вот Виктория Понглтон подает Джорджу знак, чтобы он подошел к ней ближе. «Ну что, ты поговорил с ней насчет завещания?» — разобрал дворецкий ее шепот. «Да, и она согласна», — ответил Джордж, весь горя от возбуждения. Сердце Хигнета забилось чаще. Виктория и Джордж, несомненно, представляли серьезную угрозу его плану. Их слаженные действия могли поколебать решимость хозяйки и вынудить ее изменить условия завещания. Чтобы услышать дальнейший разговор, он сделал вид, что одна из вас с оранжерейными пенстемонами нуждается в том, чтобы ее передвинули. Весь обратившийся вслух дворецкий не заметил, что разговор супружеской пары интересует не только его. Оскар Финч тоже внезапно ощутил настоятельную потребность полюбоваться тем же цветочным букетом. К разговорам Седрика и Присциллы прислушиваться надобности не было. Супруги болтали громко, ни от кого не скрываясь и по обыкновению обсуждая то ли новый законопроект парламента и его последствия для фабричных рабочих, то ли требования, выдвинутые забастовщиками на текстильной фабрике в Шеффилде. Леди Элспет, Бернадетта и Оливия образовали небольшой кружок, в котором с энтузиазмом обсуждали дальнейшую подготовку к празднеству, которое должна была начаться после ужина. Правда, Оливия заметно скисла и перестала принимать участие в разговоре, когда узнала, что речь идет о вышивке и шитье вещиц для благотворительного аукциона. За стол сели, когда прибыл викарий. Маленький пухлый человечек с лучистым взглядом ярко-голубых глаз и такой медоточивой улыбкой, что, как шутили его прихожане, ею можно было бы сдабривать чай вместо сахара. Расточая дифирамбы леди Элспет о щедрости ее недавнего пожертвования, Джордж, услышав это, побагровел и многозначительно переглянулся с Викторией. Викарий сыпал беззубыми остротами, над которыми сам же и смеялся озорным мальчишечьим смехом. Подали холодный ужин, и хотя блюда не могли претендовать на вершину кулинарного мастерства, а по сравнению со стряпнёй миссис Вайсли, это были изысканнейшие явства. Оливия, разрезая холодный ростбиф, присланный из трактира, искренне рассмеялась над словами Джорджа о том, что этим вечером их плоть не будет умерщвлена печеным ревенем, и грешники навлекут на себя причитающиеся им. Атмосфера в столовой ничем не напоминала прежние трапезы. Разговор велся крайне оживленно, и то и дело за разными концами стола вспыхивал смех, словно присутствие викария заставляло всех играть навязанные им роли. Сам преподобный, казалось, получает огромнейшее удовольствие от визита в Медлингтон, возросшее тем более, когда леди Элспет обратилась к нему с вопросом. «А что вы скажете, викарий, о состоянии, в котором пребывает приходская школа? Недавно я проезжала мимо нее, и, надо сказать, выглядит здание плачевно». Вся веселость мгновенно слетела с мистера Рутлинга. Смиренно склонив голову, он молитвенно сложил пухлые ладони и возвел очи горе. «О, как вы внимательны, дорогая леди Элспет! И дня не проходит, уверяю вас, чтобы я не думал о том, как, какими силами суметь справиться с ветхостью и разрухой. Но в нашем земном мире, к великому сожалению, недостаточно чистых помыслов, чтобы...» «И сиротский приют совсем обветшал», — продолжила леди Элспет, пренебрегая этикетом и накалывая зеленый горошек на вилку. «Крыша выглядит прохудившейся. Ставни многих окон рассохлись. В приюте наверняка гуляют сквозняки. Мне думается, что несчастные дети, оставшиеся без родительского попечения, не заслуживают такой жизни». Викарий со скорбным сожалением покачал головой и повторил как эхо. «Не заслуживают такой жизни!» «Я просто не могу выкинуть это из головы, преподобный. Когда представишь несчастных малышей, вынужденных страдать от холода, то просто сердце кровью обливается». Леди Элспид резким движением отложила приборы и притронулась ладонью к виску, как если бы перед ее внутренним взором стояли шеренги маленьких, окоченевших сирот с синими от холода губами. «Сердце кровью обливается», — вторил ей преподобный. «У нас во Фройнгеме такие суровые зимы, и о бедных детях совсем некому позаботиться». В голосе леди Элспид слышалось неподдельное страдание. «Господь милостив в своем гневе, ведь он не спаслал этим детям испытания, но им требуется не только теплый дом, но и хорошее питание и добротная одежда, и на все это нужны, как мне думается, немалые средства». Мистер Рутлинг испустил долгий вздох, в глазах его засветилась надежда. «Покойный лорд Артур Понглтон, мне помнится, был чрезвычайно озабочен состоянием детского приюта». Без зазрения совести солгала леди Элспид, принимаясь за черный пудинг. «Он частенько повторял мне: Элспид, дорогая, мы не вправе думать только о себе. Наш долг — заботиться о тех несчастных, кому повезло намного меньше, чем нам. И я полностью с ним согласна, преподобный. Однако приют никогда не заменит ребенку любящую семью», — вздохнула она с грустью. «Вспомнить хотя бы ту девчушку, которую лет 20 назад обнаружили на церковном крыльце. Ребенок был ростом не выше собаки и не говорил ни словечка. Но потом, когда я нашла ей приемных родителей, девочка расцвела». Леди Элспид изобразила руками нечто, символизирующее собой пышное цветение. «Да, детям необходима любовь, преподобный». Она вновь вздохнула. «Но им также требуется и питательная еда, и теплая одежда, и чистая удобная постель». Викарий с таким чувством прижал ладонь к груди и закатил глаза, что стал похож на ярмарочного комика. Джордж к этому моменту уже с трудом подавлял желание вмешаться и сдерживал его лишь хмурый и спокойный взгляд Виктории. Остальные тоже наблюдали за сценой со всевозрастающим интересом, однако леди Элспид, вдруг оставив викария в покое и игнорируя его алчущий продолжение беседы взгляд, отвлеклась и начала разговор с Бернадеттой, расспрашивая ее о мальчиках и делясь с ней воспоминаниями о детстве своих сыновей. Ужин уже подходил к концу, когда леди Элспид громко обратилась к Оливии деловым тоном. «Мисс Адамсон, не забудьте напомнить мне сразу после праздника о том, чтобы я пригласила в Медлингтон своего поверенного. Мне необходимо срочно обсудить с ним кое-что крайне важное». Заявление это возымело странный эффект. Все, кто находился в столовой, на мгновение замерли, словно ударил колокол, и они прислушивались к тому, как угасают в воздухе гулкие вибрации. После ужина мужчины отправились в библиотеку, а дамы — в малую гостиную. К ужасу Оливии, которые в пансионе Святой Урсулы так и не смогли привить любовь к рукоделию, в Медлингтоне уже много лет существовала традиция, согласно которой все женщины семейства Понглтон, в том числе и слуги, шили изящные вещицы для благотворительного аукциона. К делу привлекли даже Анну, которая с хмурым видом сидела на краешке стула и неловко держала пяльцы. Горничная демонстративно шмыгала носом и протыкала ткань длинной иглой так, будто всаживала шпагу в противника. Этим вечером в трактире устраивали танцы, и она знала, что веснушчатый сын мельника, увидев, что она не смогла прийти, быстро утешится и пригласит на танец роз и шипов белобрысую Айви, а та дуреха и рада будет, что отбила чужого кавалера. Виктория Понглтон и в этой ситуации не оставила начальственных манер. Она быстро распределила работу. Бернадетта усадила за раскрой ткани, леди Элспид позволила заняться игольницами и саше, что было самым несложным, по мнению Оливии, а остальным пришлось корпеть над полотняными салфетками. Виктория тоже от работы не отлынивала. Она оказалась на удивление искусной рукодельницей. Стежок за стежком под ее иглой на тонком полотне расцветали нежно-сиреневые ирисы, голубые колокольчики, желтые настурции и зеленые веточки астралиста. За работой она успевала следить за тем, что делают остальные, и Оливия, которая пока могла похвастаться лишь одиноким пожухлым маком, украсившим уголок салфетки, вскоре от души ее не взлюбила. Бернадетта, попав в свою стихию, стала держать себя увереннее и даже осмелилась дать пару советов леди Элспет. Позолоченные ножницы быстро двигались в проворных руках француженки, когда она раскраивала податливый, крошащийся бархат для изящных саше или нежную кисею для отделки. Присцилла же, с самого начала отгородившаяся от Виктории каминным экраном и сидевшая чуть поодаль от всех, со значением пояснила, выкладывая на столик для рукоделия рулон грубого холста и моток тесьмы. Бедные люди предпочитают практичные вещи. К концу вечера перед ней выросла горка вполне симпатичных мешочков для круп, украшенных скромным голландским шитьем. Письмо от Филиппа Оливия прочла только когда легла в постель. Обессиленная после долгого дня с гудящими ногами и пальцами, и сколотыми, будто игольные подушечки. Брат был, как и всегда, немногословен. «Буду во Фройнгеме завтра утром. Остановлюсь в Розе и Короне. Есть хорошие новости от оценщика. Нипочем не угадаешь, кого я встретил на днях. Подсказка — это тот, чье имя ты не запомнила. По скриптум, черт возьми, Оливия, во что ты ввязалась на этот раз?» Под текстом небрежно была изображена гневливо оскалившаяся демоническая рожица с витыми козлиными рогами и кудрявой бородой. У Оливии вырвался смешок. Демон был вылитый мистер Глинский из 10-й комнаты, любитель портера, жареных овечьих ножек и бесед о вреде всеобщего образования и избирательного права для женщин. Пока она читала коротенькое письмо с пляшущими строчками, почерк у Филиппа был отвратительным, и одни буквы стелились по листу бумаги, как пригибаемые ветром полевые травы, а другие вздымались острыми шпилями, пронзая обитателей верхней строки. Где-то внутри оживало, разгоралось предвкушение встречи. Проведя много лет в разлуке, близнецы теперь каждое расставание воспринимали крайне болезненно, чем и объяснялся холодноватый тон письма. Вкрадчивые июньские сумерки медленно вползали в комнату, стирали очертания платяного шкафа, массивного бюро со множеством выдвижных ящичков и деревянные резной ширмы высотой в полтора человеческих роста, чьей родиной была жаркая пряная Индия. Из распахнутого окна доносилось сладостное пение сверчков, и какая-то птица нежно выпевала историю своей любви, то жалобно, с надрывом, как в старинной ирландской балладе, то бравурно, с живостью и нарочитым легкомыслием певички из варьете. Оливия дурашливо пропела на тот же манер «Завтра, завтра, непременно завтра». И нипочем не угадать хороших новостей. Птичьи трели смолкли. Птаха явно не ожидала встретить соперницу, да еще столь наглым образом посягающую на ее репертуар. Оливия убрала письмо в сумочку, которую держала рядом на прикроватном столике, откинулась на прохладные льняные подушки и закрыла глаза, позволяя усталости взять вверх. На душе у нее впервые за несколько дней было легко, и будущее представлялось ей безоблачным.